Братья и сестры, я прочитаю текст, который записан в первом послании к Коринфянам. Первая глава из 17 стиха. «Ибо Христос послал меня благовествовать, ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых – сила Божия. Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и еллины ищут мудрости. А мы проповедуем Христа распятого для иудеев соблазн, а для еллинов безумие. Для самих же призванных иудеев и еллинов проповедуем Христа, Божию силу и Божию премудрость». Я хотел сегодня напомнить и поговорить, прочитать из Священного Писания о важности евангельской проповеди. Посмотрите, апостол Павел, что повествует в этом тексте. Во-первых, объявляет, что Христос послал его благовествовать, то есть проповедовать. Благовествовать и проповедовать – это нужно понимать, что за этим не человек стоит, а посланничество Бога. Бог послал благовествовать. И если это послал Бог, то соответствующая реакция на проповедь должна быть. Часто люди за личностью проповедника не могут разглядеть посланничество Бога. И стоит апостол Павел за кафедрой и проповедует юродство проповеди о Христе. Да еще и не в превосходстве мудрости и знания, а в простоте, чтобы не упразднить креста Христова. И они смотрят на него и думает, что хочет сказать этот, в одном месте на Павла сказали, суеслов. Вот так просто сказали, что хочет сказать этот суеслов. Как суеслов? Его Христос послал благовествовать. Вы дело будете с Богом иметь, а не с апостолом Павлом. Не суесловом, которого вы обозвали и унизили. Вы с Богом будете иметь дело. Он проповедует от Бога и пред Богом. И его слово, а люди этого не увидели. Это печально. И ответственность большая, когда Бог посылает кого-то возвещать его слово, а люди этого не видят. И вот Христос говорил фарисеям, что «Я посылал вам пророков, а вы их убили от Авеля и до Захарии, которого убили между храмом и притвором». Вот что делали с теми, кто проповедовал Слово от Бога. Вот такое отношение. И апостол Павел говорит, какое содержание проповеди? Это Слово о кресте. И для нас, спасаемых, оно есть сила Божия. Слово о кресте – это Слово о распятом Иисусе, который может единственный примирить грешника с Отцом Небесным. Это слово о кресте, это учение, как достигать победы над плотью своею и над миром, отрекшись от себя, как это сделал Христос, когда пришел в этот мир, и Он принял образ раба и по виду стал как человек. Вот высота, которая ценна в глазах Бога, а в глазах людей – другие высоты. Кто-то физической силой хвалится, быстротою ног, или конями хвалятся, или еще чем-то. А мы именем Господа хвалимся. Вот духовная позиция. Проповедь, как здесь написано, она спасает юродством проповеди, благоугодно было спасти. Вот ценность проповеди, ее назначение, спасать. От чего спасать? От гнева Божьего, от судов Божьих, от возмездия за грех спасать. Вот к чему призвана евангельская проповедь, возвещая о Христе, о Его страданиях, о Его смерти. Спасать. А как же оно спасает? Здесь написано «спасти верующих». Когда человек поверует слову, проповеди, через веру приходит ко спасению, принимая те условия, которые Слово Божие несет, Евангелие несет для грешника, тогда человек может спастись. Я однажды был в одной местности, а там нету церкви здравой, чистой, такая свободная, полумирская община. Ну, все равно воскресный день, я там на лечении был, решил пойти в собрание, все равно послушаю или, если предложат, попроповедую. Да, предложили попроповедовать. И когда я проповедовал Евангелие и условия принятия Евангелия, ко мне подошли после собрания целый ряд бесстыдно одетых людей и стали упрекать меня и судить меня. Ты что проповедовал? Ты какие условия проповедуешь? Бог дает спасение без условий. Вот просто дает и все, без условий. Я смотрел на этих людей, духовно слепых и духовно мертвых, и мне плакать хотелось. Люди не знают ни Евангелия, ни проповеди, ни Христа, ни путей Его, ни условий Его. Для них благодать – это повод жить в свое удовольствие, повод к распутству, и все. А ведь Слово Божие учит, что без веры невозможно угодить Богу. Это условие. Только верующий может получить от Бога прощение и спасение. Верующий – это условие. А если не будешь веровать, осужден будешь. А еще условие – раскаяние. Если не будешь судить себя, оплакивать свои грехи, свой эгоизм, свою гордыню, не получишь от Бога прощения. Еще условие – отречься от себя. Если не отречешься от себя, не можешь быть учеником Христа, не получится у тебя жизни Божьей, святой. А люди этого не понимают. Бог века сего ослепил умы. Братья и сестры, вот ценность проповеди, она реально ведет ко спасению, она реально ведет к святости, она реально ведет в общение с живым Богом. А здесь вот написано, иудею требуют чудес, еллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для еллинов безумие. Вот направленность людей, да? В религиозной сфере одним людям подавай чудеса, подавай для них знамения, вот, или особой мудрости, юмор, анекдоты, чтобы мы могли посмеяться на богослужении, ублажить плоть свою и сказать, как хорошо мы провели время, как мы хорошо провели время. И думают люди, что это есть богослужение, беснуются до усталости. Храни нас, Господь, от такого состояния. Настоящая вера – это когда человек принимает Христа распятого, принимает Его крестный путь. И как апостол Павел в своей жизни, принявший слово о кресте, он говорит, «Крестом Господа Иисуса для меня мир распят, и я для мира». Вот это принятие Христа. Когда человек все мирские эти греховные удовольствия мусором почитает, а ценностью облечься в Господа Иисуса. Современное христианство проповедует так, облекитесь в интернет, и будете много знать. Точно как дьявол обольщал Еву и говорит, будете знать, будете как боги. И сегодня тоже проповедуется. Чуть другими словами, но тот же самый подход – губить людей, вот, тот же самый подход – обманывать. А апостол Павел говорит, настоящая проповедь для самих же избранных иудеев и еленов Христа, Божию силу и Божию премудрость. Вот оно, что несет настоящая проповедь евангельская. Божию силу и Божию премудрость, спасение и самого живого Христа проповедь приносит человеку. Послание римлянам в 10 главе написано с 13 стиха. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего?» Оказывается, спасение, оно тоже зависит от проповедующего. Веровать зависит от проповедующего. И написано, как веровать без слышания, а как слышать без проповедующего. Значит, проповедь и вера, они взаимосвязаны. И настоящая евангельская проповедь, она должна принести веру в сердце человека. Мне вчера пришлось беседовать с неверующими людьми, трое мужчин, двое молодых и один постарше. И вот моя цель была заинтересовать людей Словом Божьим, заинтересовать поиском истины. Видно было, что люди вообще далекие. И один молодой человек, даже когда мы общаемся за столом, он вообще погрузился в интернет и в телефон, и тут кушает, и никого не видит вокруг, только интернет перед глазами, там опустил телефон. И мне так было печально, как достучаться до этой души, которая вообще разум закрыт от истины, от всего духовного, где-то человек облечен в этот интернет. Что делать? У людей есть доводы свои. Какие доводы? Человек прочитал про Распутина, историю, что делал этот человек и все такое. А когда я стал о Библии говорить, он говорит, так это же люди писали. А про Распутина не люди писали. На 100% верит про Распутина, а Библия не верит. Так то что же люди писали? Я вот сравниваю в своем уме и думаю, вот оно, что мы, люди, из себя означаем. Охотнее лжи будут верить, нежели истине. Художественной книжке охотнее верить, нежели Библии. Но ведь Библию тоже писали очевидцы, которые ходили с Иисусом. Почему же очевидцам, которые Распутина видели, можно верить, а очевидцам, которые Иисуса видели, нельзя верить? Ну почему так? Вообще логики никакой. Вот удивительно. Братья и сестры, вот ценность проповеди, что проповедь слышащему человеку веру может приносить. А вера будет двигать дальше, чтобы покаяться и призывать Господа. Как призывать того, в кого не уверовали? Значит, когда человек кается, призывает Господа, он уверовал. А как веровать, если не слышали? А как слышать без проповедующих? Поэтому ответственность верующих людей быть вооруженными живой проповедью о живом Христе, живое слово иметь для погибающих людей и нести это. Потому что мы и сами спасены этим живым словом, этой проповедью. Мы спасены. Вот есть некоторые примеры. Например, мы читаем Матфея, 12 глава. И здесь написано, 41 стих. «Ниневитяне восстанут на суд с родом этим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной». И вот здесь больше Ионы. Эти слова сказал Христос. Христос хорошо знал про Иону. Христос и посылал Иону в Ниневию. Он его и посылал. Он это хорошо знает. Правда, тогда еще не воплощенный был Христос, но он и тогда еще действовал во Вселенной, как Бог, как вечное Слово. И теперь послал Иону в Ниневию. С чем послал? С проповедью. «Иди проповедуй в Ниневии, город великий». Иди проповедуй. Великий город. А поверят они или нет? А послушают или нет? Подумал Иона и решил, что не поверят ему в Ниневии. Не поверят его проповеди. А еще кому проповедовать? Ассириянам? Те, которые когда-то в плен брали 200 лет назад? Нет, не пойду к ним проповедовать. Садиться на корабль и в другую сторону плыть. Господь бурю воздвигает. На проповедь Иона. Иона на проповедь. Братья и сестры, бывает и в жизни верующих людей Бог бурю посылает, переживания, чтобы отправить на проповедь. Времени не находят верующие люди для проповеди, не находят нужных слов, не находят дерзновения, страх одолевает. А что я скажу? А кто меня будет слушать? А я не знаю, что говорить и прочее, прочее. У Ионы были свои доводы. Я думаю, что Иона на небе спасен. И когда приду на небо, я подойду к нему и скажу: брат Иона, расскажи мне, какие у тебя были доводы, чтобы не идти проповедовать? И он поделится искренне. И я его судить не буду за его доводы и за то, что он пошел. Он давно покаялся уже, еще во чреве кита. Поэтому не нужно его судить, Иону. И он проповедовал. Покаялись люди в Ниневе или нет? Покаялись. И теперь вот Христос проповедь Ионы как пример приводит. Тот, который раньше Иону посылал на проповедь, теперь сам пришел проповедовать к людям. Сколько покаялись от проповеди Христа? От Христа. Сколько покаялись? Братья и сестры, единицы. Единицы покаялись от проповеди Христа. И он о чудес никаких не сотворил. Христос столько чудес сотворил, и люди не каялись. Удивительно. А проповедь звучала. Знаете, какая мысль меня постигала, когда я об этом размышлял? Не смотри на результаты проповеди. Или весь город покается, не хвались и не задирай нос. Или никто не покается, не унывай и не отчаивайся. Или единицы может покаяться. Не унывай. Просто будь верным. Проповедуй слово. Вот такой вывод. Или вот написано еще один текст, я читаю. Это послание Петра. Вторая глава. Написано 5 стих. «И если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды». Сколько Ной времени потратил, чтобы проповедовать? Сколько Ной строил ковчег, сколько и проповедовал? Люди же задавали вопросы. Что ты корабль строишь на суше? Тут вообще неразумное дело. Да еще с крышей. Зачем крыша? Он говорит, дождь будет идти. Какой дождь? До потопа никогда дождь на землю не капал ни одной капли. Как это потоп будет? Да это что-то ты придумал, Ной. Потому что земля паром орошалась. И Ной проповедовал. Сколько покаялись от проповеди Ноя? Да, только его семья и поверили проповеди. Только его семья. Вообще здесь хороший пример для отцов и матерей. Слышите, отцы и матери, нужно быть хорошим проповедником в своей семье, чтобы каялись. Нужно это делать. И не отчаиваться, если еще не покаялись. Не отчаиваться. Может, после смерти вашей покаяться. Продолжать молиться. Я вот скажу, друзья, сколько благовестники проповедуют, да и наша церковь в нашем районе, мы объехали почти все деревни с проповедью Евангелия. Потратили для этого, может, лет 16, чтобы объехать все уголки нашего района в округе и людям нести Евангелие. И вы знаете, не так много людей покаялось. Есть покаяние, есть покаявшиеся. Но некоторые из этих людей – это дети верующих родителей, которые давно умерли, а их дети уже в старости, а покоя не имеют. И они идут и каются, обращаются к Богу. Кого-то папа верующий был, кого-то дедушка, кого-то бабушка, и они обращаются и веруют Богу. В основном такие, в основном. Поэтому проповедь – это не нужно смотреть на результат, потому что от проповеди Ноя на протяжении 120 лет никто не покаялся, кроме 8, это члены семьи его. И от проповеди Иисуса Христа 3,5 года проповедовал, единицы только покаяли. Какого лучшего проповедника, если Бог с неба пришел, какого лучшего проповедника? Поэтому не отчаивайтесь, братья и сестры. Иногда Бог берет для проповеди косноязычных людей. Я хочу молодых братьев вдохновить. Посмотрите на Моисея. Он исповедался перед Богом. Я не умею говорить. Я косноязычен. Он пытался, чтобы проповедь возложить на кого-то другого. И говорит, пошли кого-нибудь другого. Братья, не посылайте других. Не просите Бога, чтобы других посылал. А просите, Господи, вот я, пошли меня. Исповедайтесь перед Богом честно и скажите, Господи, я косноязычен. Я не умею говорить, я не умею мысли высказывать. Но я хочу самое важное на земле делать, это проповедовать. Перестаньте заботиться о своем авторитете и думать, что обо мне люди скажут, я не умею говорить, я нескладно проповедую. Не надо об этом переживать. А лучше переживать, чтобы вестником Бога быть, ценить проповедь. Я хочу призвать проповедников, которые получили от церкви посланничество от Господа, чтобы верны были в приготовлении проповеди, чтобы всегда слово было для проповеди. Когда бы служитель не предложил проповедовать первым или вторым или третьим, или первым и третьим, или на утреннем и на вечернем собрании, еще и на братском, без разницы, надо искать слово от Бога, всегда мыслить об этом слове, чтобы разум не был поглощен материальным. Сегодня образ жизни этого мира диктует мышление людям, поглощенными быть материальным, земным, стремиться бежать, зарабатывать, куда-то вкладывать, что-то делать. Если денег много, потом уже много и переживаний, как его сохранить, и инфляции, и бандиты, и прочее, прочее. Как это, что делать? А лучше молиться, Господи, дай мне быть верным проповедником Слова Твоего. Вот это ценности, неприходящие. Через Евангелие люди спасаются. Через проповедь, веру обретают, стоит для этого жизнь посвятить. И спасенные люди будут вас благодарить не только здесь на земле, вечность всю. Будут говорить, сестра или брат, спасибо тебе, что ты мне проповедь когда-то сказал. И я могу слышать слово о Христе и быть спасенным. Братья и сестры, мы последний текст прочитаем, может быть, два прочитаю, коротких. Книга Михея, 2 глава, здесь написано 11 стих. «Если бы какой-либо ветреник выдумал ложь и сказал, я буду проповедовать тебе о вине и самогоне, то он был бы угодным проповедником для этого народа». Братья и сестры, нельзя проповедовать в угоду народу. Народу выгодно слушать такую проповедь о вине и о самогоне. Будешь угодный проповедник. Проповедуй народу, живите в свое удовольствие, живите, пьянствуйте, веселитесь, пожалуйста, объедайтесь, вы будете угодный проповедник. Вас и в телевизор поставят, и везде, и вы будете проповедовать такую жизнь в свое удовольствие на земле. Нет. Это ветреник, а не проповедник. Настоящий проповедник, он проповедует Слово. Апостол Павел Тимофею говорит, проповедуй Слово. Настой вовремя и не вовремя. И последний текст я прочитаю. Что будет с людьми, которые проповедь не принимают, которые проповедь отвергают? Что будет с ними? Первая глава, 8 стих, второе послание верующим в Фессалониках. В пламенеющем огне Господь с ангелами силы Его будет совершать отмщение непознавшим Бога и непокоряющимся проповеди Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его. Вот как страшно противиться проповеди. За это будет Бог в пламенеющем огне совершать отмщение. Непокоряющимся благовествованию, непокоряющимся проповеди. Братья и сестры, гости дорогие, слушатели, молодежь, кто здесь есть, кто еще не посвятил жизнь свою для Господа, внимайте проповеди о Христе. За вас Христос умирал на кресте. Для вас Христос воскрес, чтобы сделать вас праведными. Для вас Христос открыл дверь в небо к Отцу Небесному. Примите это Евангелие, примите эту проповедь и обращайтесь к Богу, и будьте спасены. Обретайте веру, примиряйтесь с Богом. А для братьев и сестер хочется вдохновить вас, чтобы вы с большим желанием проповедовали Слово. Может быть, вы не проживете 120 лет, сколько лет Ной проповедовал, но хотя бы то время, сколько осталось до конца жизни, проповедуйте Слово. Возвещайте в народе до края земли. И если даже ни один человек не покается от вашей проповеди, не страшно. Все равно проповедуйте. Все равно проповедуйте. И если кто-то покается, не превозноситесь, потому что нет нашей заслуги. Заслуга Господа и Его Слова. А радуйтесь от счастья, что душа уверовала через проповедь. Что есть сноп для Господа, есть плод для Господа. Поэтому помолимся сейчас в коротких молитвах, поклонимся Господу, что Он послал нам проповедь, и в нашей церкви звучит евангельская проповедь десятилетиями. Много людей спаслись. Будем еще более старательно проповедовать Слово. Аминь.